Тут Рон понял, что ступенька не сгнила, а ее сломал облаченный в тяжелые доспехи солдат. Ступенька просто не выдержала 150 килограммов веса живой плоти, брони и оружия. Вскоре появилась сама ворчащая женщина и принялась подтирать при помощи швабры грязные следы на полу. Рон узнал ее без труда, миссис Максвелл. «Добрый день». Женщина схватилась за сердце, начала хватать ртом воздух и чуть не упала, но Рон, мысленно костеря себя последними словами за столь глупый поступок, чуть было не вызвавший у женщины сердечный приступ, успел подскочить и удержать ее. «Простите, мэм, я не хотел вас напугать. Это я, Рон Финист». Вскоре женщина пришла в себя и смогла свободно дышать. «Вы меня так напугали. Еще раз простите. Солдаты в доме? Нет, ушли 5 минут назад, обыск проводили, вас искали». «Хорошо, ваш муж дома? Да, замечательно. Не будете ли вы так добры позвать его?» «Конечно». Филипп Максвелл появился тут же. «Как вы попали в мой дом?» Ужаснулся он. «Чисто случайно. Вас ищут по всему городу. Проводят тотальные обыски. Я знаю, ваша жена сказала, что к вам уже наведывались, так что вряд ли они скоро появятся у вас». «Пожалуй», — согласился Максвелл. «А посему нам нужно у вас скрыться?» «Конечно, проходите. Сейчас, только остальных позову». Рон спустился обратно в подвал и позвал остальных. Помог подняться президенту и снова скрылся внизу. «Куда ты?» «Предупредить остальных, Нэн». В точке рандеву он дождался первую группу и, оставив связного, вернулся в дом Максвеллов. К 4 часам все, кто спасся, а это 3 министра и 2 их помощника, а также дюжина бывших легионеров, оказались в доме. Остальные, надо полагать, попались в расставленные ловушки. «Как быть со стеной?» – забеспокоился Филипп. «Ведь главное лицо их поисков все еще не найдено, и рано или поздно солдаты спустятся в подземелье и найдут пролом». «Это правда», – согласился Рон, – «потому мы заделаем стену». Стену действительно начали заделывать, но тут возникла проблема. С внутренней стороны она будет выглядеть подозрительно. Впрочем, нашелся один доброволец, владеющий штукатурным мастерством. Он остался в подземелье и законопатил все как надо. После выполнения работы ему предстояло выбраться через какой-нибудь ход, как можно дальше от дома Максвелла, что он и сделал. Гостей разместили без особого труда и, наконец, оказали кому надо помощи и накормили сытным обедом, перешедшим в ужин. Пока Рон ел, от его внимания не ускользнуло, что миссис Максвелл слишком сильно суетится, подходит в нерешительности, даже открывает рот, желая что-то сказать, и снова отступает, якобы по неотложным делам на кухне. «Вы что-то хотите спросить, мэм?» – наконец спросил сам Финист, закончив есть. «Да», – заломила она руки на груди и продолжила дрожащим голосом, чуть не плача. «Мой сын, Бронкс, что с ним? Вы видели его после высадки на Рамир или, может, знаете, как он? А то землюки сообщили, что сбили много ваших челноков, я боюсь за него». «Его нет на Рамире. А где же он?» «Остался на корабле». «На корабле его тоже нет, мэм. Он остался на Крамаре». «О боже!» Схватилась она за сердце. «Успокойтесь. С Бронксом все в полном порядке. Он не погиб. Почему же он остался и не прилетел домой? Женился ваш сын, вот и не решился оставить молодую жену. Не может быть, скажите мне правду». «Это правда. Зачем мне лгать? У меня были записи, но пока я находился в плену, все отобрали. Дубликаты остались на корабле, так что когда разберемся с землюками, вы сами все увидите церемонию, невесту. Она хоть красивая?» Успокоилась миссис Максвелл и широко заулыбалась. «Красивая, а ее семья вполне состоятельная», — ответил Рон, зная, что благосостояние в этой семье имеет немалое значение. «Спасибо за добрую весть». «Да ни за что. А теперь я хотел бы узнать, как вы сумели организовать наше освобождение из лап землюков?» — обратился Финист к своему персональному спасителю Лерману. «Откуда вы получили информацию?» «Признаться, мы уже не чаяли выбраться из плена. Собственно говоря, все произошло благодаря мистеру Максвеллу». «Вот даже как?» — немало удивился Рон и повернулся к хозяину дома. «Расскажите». «Да чего тут рассказывать?» — смутился Филипп. «Мой сын ведь организовал фабрику фейерверков. Ну вот, подняли нас посреди ночи эти землюки, и какой-то полковник потребовал, чтобы мы к полудню организовали шикарный салют. Я еще не понял, в честь чего, а потом вспомнил выступление сенатора, когда он говорил, что бункер с главарями, то есть с вами, господин президент, уже штурмуют, и он вот-вот будет взят. Тут я понял, что его взяли и вы в плену. Ну вот, на всякий случай связался с ними, кивнул Максвеллу в сторону легионеров. А они меня уже заставили, в смысле попросили дополнить композицию газовыми гранатами. Это оказалось легко, подтвердил Лерман. Они даже выглядят почти так же, как фейерверк. Не зря же негры свои ракеты называли фейерверками. Землюки все тщательно проверяли, но ничего не заподозрили. Они ведь привыкли иметь дело с настоящим оружием, а не с самоделками. Вот и прошло все как по накатанной. Здорово, похвалил Рон и поднял бокал. За вас, наших спасителей. Что вы намерены делать, примарх? Спросил Филипп Максвеллу после того, как все выпили. Солдаты будут носом землю рыть и не успокоиться, пока не найдут вас. Не беспокойтесь, мы не задержимся в вашем доме надолго. Да я не об этом, разозлился Филипп, а вообще, как вы намерены бороться с ними? У вас есть какой-то план, только в зачаточном состоянии. Бросьте, примарх, после того, что я сделал, было бы глупо думать, что я вас сдам. Да, в прошлый раз я ошибся, но я уже стар, и больше думаю о благополучии моих детей и внуков. А пока землюки здесь, об этом можно забыть. Они будут держать нас под своей пятой, снова навезут к нам негров. Так что на старые грабли я не наступлю, можете не сомневаться. Рон вдруг подумал, а вдруг здесь есть где-нибудь прослушивающее устройство, но потом он понял, будь они на самом деле, уже давно ворвались бы солдаты и всех повязали. Воевать открыто с десантом бесполезно, но вы высадили свои легионы. Ресурсы на корабле подходили к концу, к тому же победоносец сильно пострадал, пока мы отрывались от погони, так что у меня не осталось другого выхода, как десантировать легионы на планету. Хотя тут все зависит от условий. Но, даже побив войска на планете, остаются корабли на орбите. Вот она главная сила, корабли. Именно по ним нужно наносить главный удар. Но как, изумился президент, у нас нет никаких средств для такой атаки. Вообще-то есть. Вы раздобыли ядерные бомбы, позволил себе иронию Максвеллу. Слишком дорого, но такие бомбы можно сделать из наших городских компактных реакторов. Целых 5 штук, думаю, вполне достаточно, чтобы развалить крейсер и авианосец. Но это почти единственный источник энергии в городах. Тот минимум промышленности, что мы имеем, просто встанет. Я знаю это, мистер Максвеллу. Но реакторы эти старые, так что через 5 лет их все равно придется менять. Но их продают только в обмен на старые. А если вы их взорвете, да еще разнесете корабли, продадут. Земля уже далеко не та, что раньше. Всегда найдется корпорация, которая продаст реакторы без возврата старых. Но разве можно реакторы переделать в бомбы? Я слышал, что их конструировали как раз так, чтобы никто не смог использовать их по назначению. Можно, реакторы конструировали 200 лет назад. Техническая мысль все это время не стояла на месте, и смышленые умельцы придумали, как можно обойти подобные нюансы. Одним словом, у меня есть инструкции, как сделать бомбу из компактного реактора, ясно. Но боюсь, что выкрасть реактор невозможно. Городские АЭС находятся под охраной землюков. Солдат там тьма тьмущая, да еще бронемашины через каждые 10 метров. Как нам пробиться сквозь них? Жертвы будут просто огромны. Вы пойдете на это? Лишние жертвы нам ни к чему. Мы сделаем подкоп и выкрадем реактор изнутри. Это невозможно. Почему? Нужно решить слишком много технических вопросов, начиная от секретности и заканчивая местом отвала земли. Не вывозить же это все наружу под бок землюкам. Об этом мы позаботимся. Что касается отвалов земли, то мы воспользуемся ненужными отдаленными ходами. Ну хорошо, кивнул Филипп Максвеллу, не желая сдаваться. А как же мы забросим реакторы в космос, да еще точно по кораблям землюков, да так, чтобы они не перехватили заряды? Вот это по-настоящему сложная проблема, согласился Рон. И здесь все придется обдумать не один десяток раз. Одно ясно, без победоносца не обойтись. Но я все же призываю вас решать проблемы по мере их поступления, так что для начала давайте посчитаем, сколько нам потребуется сил, времени и средств, чтобы выкрасть реакторы, да еще не привлекая внимания землюков, по крайней мере до момента самой кражи. Но это, я думаю, лучше сделать в более безопасном месте и, конечно, не в городе. Завтра я все устрою, кивнул Филипп и широко улыбнулся, вспоминая события 5-летней давности. Однажды я уже проделал этот фокус со своим сыном. Очнулся Сэм Фредерик только утром следующего дня. Стоило ему только открыть глаза, как в палату вбежали его личный доктор Мажерье, помощник Алиф и свита местных врачей. «Где я? Что со мной?» «Вы в больнице, сэр», — ответил Роджер Алиф. «Что со мной? Эти канальи отравили меня ядовитым газом, дым безвреден», — ответил уже доктор. «У вас случился сердечный приступ». Сенатор хотел было приподняться на койке, но почувствовал сильную слабость во всем теле, а особенно в правой части. Только теперь он понял, что говорил с чудовищным дефектом речи, лицо буквально онемело. «Не двигайтесь, сэр, вам нужен покой, расслабьтесь». «О расслаблении можно сразу забыть, я хочу знать, что произошло, немедленно, говори», — потребовал Фредерик у своего помощника. «Только не говори мне, что они сбежали». «Боюсь, что это так, сэр». Сенатор почувствовал, как сердце буквально сжалось от этих слов, кровь отхлынула от лица, в ушах зазвенело, а в глазах появился туман, быстро сменившийся тенью. Запищали приборы над головой, медицинский компьютер впрыснул необходимые препараты, и состояние Фредерика значительно улучшилось, в глазах прояснилось, и снова появился звук. «Сэр, с вами все в порядке». Фредерик тяжело вздохнул. «Эта планета убьет меня. 3 удара за сутки, это слишком». Полежав с минуту и почувствовав, что его окончательно отпустило, спикер Сената спросил. «Вы поймали их, большую часть?» Кивнул помощник. «Меня не интересует большая часть, меня интересует этот проходимец Шон Радим и малолетний поганец Рон Финист, возомнивший себя великим полководцем, да еще примархом. Ну, чего молчишь, собака облезлая, отвечай». «Их поймать не удалось, сэр, но им некуда деться, сэр», — заторопился объяснять Алиф. «Все выходы из подземных коридоров надежно перекрыты. Рано или поздно они выберутся из своих нор, и тогда их возьмут тепленькими. Так выкуривайте их, как в прошлый раз». «Пробовали, сэр, у них маски. Примените более сильные средства». «Но вы же сами распорядились после случая с Георгием Финистом, так называемым министром обороны, не прибегать к сильнодействующим средствам», — напомнил помощник. «Так называемый президент Стар, он может не успеть выбраться и скончается от сердечного приступа. Скорее я откину копыта от сердечного приступа, чем он», — прокричал сэм Фредерик, но быстро успокоился и проговорил. «Но, впрочем, он мне нужен живым, и рисковать нельзя». В палату вошел генерал Йенхолл, командующий десантным экспедиционным корпусом. «Доброе утро, сенатор». «Да какое оно к черту доброе? Преступники сбежали, а вы их даже поймать не смогли. Или вы их все же изловили, раз пришли?» — с надеждой поинтересовался Фредерик. «Увы». «Ясно, впрочем, вы вовремя, генерал. Прикажите своим солдатам спуститься в подземелье и поймать этих крыс в их логове. Я не могу и не хочу ждать, пока они выползут сами. Это затруднительно, сенатор». «Почему?» «Проходы слишком узкие, всего 0,5 метра шириной и чуть выше 1,5 метра высотой. Мои ребята не пролезут даже боком, я уже не говорю о том, в каком согнутом состоянии им придется передвигаться. Найдите самых малорослых. Если уж на то пошло, пусть полезут не ваши откормленные стероидами быки, а эти ваши». «Ну как их?» «Подразделения технического обеспечения. Танкисты, механики, водители и прочие. Они ведь не такие большие, так ведь?» «Так-то оно, конечно, так, но, что еще? Пускать в подземелье этих плохо обученных людей бессмысленно, их перебьют, как щенят». «Да мне плевать. Обещайте этим людям вознаграждение в размере годового оклада, звания, должности. В конце концов, почему я высказываю предложение? Кто из нас заканчивал высшую командную школу Министерства обороны, изучал стратегию и тактику? Вы или я?» «Я, сэр», — потупив взгляд, признал генерал Йенхолл после затянувшейся паузы. «Раз так, то разработайте план и приведите его в исполнение, но достаньте мне этого президента с примархом во что бы то ни стало». «Вам все ясно, господин генерал?» «Ясно». «Тогда почему вы еще здесь?» Генерал с красным от гнева лицом четко развернулся, намеренно забыв отдать честь, и скорым шагом вышел из палаты. «Тупые солдафоны, вечно им все надо разжевывать», — прохрипел сенатор, чувствуя, как призрак сердечного приступа снова схватил его за горло. Но новая доза лекарств снова разжала его хватку, и сердце забилось ровнее. «Вам нужно успокоиться», — осмелился произнести доктор. «Покой нам только снится, док», — хрипло засмеялся сенатор Фредерик. «И вот еще что, делай что хочешь, но поставь меня на ноги». «Но ваше сердце?» «Плевать на мое сердце. В крайнем случае, на земле пересадят новое. И это не просьба, док, это приказ. Я сделаю все, что смогу», — сдавшись, кивнул доктор Мажерье и отошел, обговаривая с местными врачами возможность проведения необходимых процедур. Целый день сенатору делали какие-то массажи, зондировали, кололи лекарства, заставляли дышать какими-то пахучими воздушными смесями, обогащенными кислородом. Но после перенесенных мучений Сэм Фредерик стал чувствовать себя намного лучше. Силы вернулись, почти исчезло ощущение озноба и онемения, восстановилась дикция. К вечеру попросил разрешения зайти генерал Йенхолу. «Поймали?» – взглянув из-под лобья, спросил Фредерик. «Никак нет. Почему? Их уже нет в городе». Сенатор развалился в кресле, чувствуя, что еще немного, и все старания докторов пойдут на смарку. «Тяжело дыша?» – спросил. «С чего вы так решили?» «Мы перехватили открытую радиопередачу. Этот Шон Раддим объявил, что он на свободе и вместе с примархом легиона снова руководит силами сопротивления. Потом было уже закодированное радиосообщение. Мы считаем, что это примарх связывался со своими легионерами и давал какие-то указания. Проклятие, опять все начинать сначала. Выбраться из города на удивление оказалось не таким уж и сложным делом. Грузовики мистера Максвелла, завозившие в Лорман-Сити мясо с его свинофермы, остановились у дома якобы для разгрузки небольшой партии свежей продукции непосредственно хозяину. Грузчики занесли пакеты в дом, но вышли уже другие люди в той же грязной робе. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что один из них чуть прихрамывал. Псевдогрузчики сели в машину и просто уехали, как ни в чем не бывало. Грузовик был не совсем обычным, а тем самым, на котором однажды сбежал сын Филиппа Максвелла, Бронкс. Кузов имел двойное дно, достаточное, чтобы поместить в себе 10 человек. По мере движения людей в кузове становилось меньше, и вскоре остался лишь один водитель. Остальные спрятались в нише. Солдаты на КПП все проверили, днище, кабину, кузов. Беглецы буквально чувствовали, как их сапоги бухают по доскам, которые прогибались и давили на грудь, мешая дышать. Потом для проверки потребовали документы водителя, но ничего подозрительного не обнаружили и пропустили с миром. Несколько часов езды, и беглецы оказались в одной из отдаленных деревушек, где они наконец смогли перевести дух. Сделав передачу, предназначенную не столько жителям Рамира, сколько командованию оккупационных войск и спикеру Сената, с целью убедить всех, что они выбрались из города, беглецы тут же покинули деревню и перебрались на новое место. «В деревне прятаться значительно проще, чем в городе», сказал Шон Раддим, покидая укромное место в подвале дома, в котором они жили после нашествия солдат, буквально переворачивающих вверх дном все ближайшие к столице поселения. «Да», — согласился Рон Финист, «но прятаться мы больше не можем. Пора возвращаться в город и приниматься за дело, Рон», — воскликнула Нэнси. «Прошло всего 3 дня, давай обождем хотя бы неделю». «Слишком долго, Нэн, ты права, прошло всего 3 дня, нет, пожалуй, правильнее сказать. Прошло уже целых 3 дня, мы отдалили победу на целых 3 дня, вот в каком ключе надо думать. Но что могут решить эти 3 дня, Рон? Я не понимаю, почему бы не выждать еще неделю, чтобы все успокоились. В том-то и дело, дорогая, что никто успокаиваться не намерен. Обороты поисков будут только нарастать. Мы находимся сейчас в режиме цейтнота. Выиграет тот, кто нанесет удар первым, и если мы продолжим выжидать, проиграем. Так что за работу надо браться уже сегодня. Ты так говоришь, будто мы находимся на грани жизни и смерти. Не знаю, на какой грани мы находимся, но медлить нельзя. Все должно решиться в течение месяца. Так быстро. Не могла не удивиться Нэнси. Да, думаю, это тот срок, после которого наступит переломный момент и оккупанты перейдут к самым решительным мерам воздействия. К каким же? Рон лишь пожал плечами. Не знаю, но не думаю, что это кому-нибудь понравится. Мне думается, что месяц – это тот лимит времени, когда они будут действовать относительно законными и гуманными методами. И нам нужно воспользоваться этим временем с максимальной отдачей. Потом они потеряют терпение и начнется полноценная силовая фаза. Мы поняли, кивнул президент. Но что делать нам? По идее, господин президент, вам следовало бы хорошенько спрятаться и не казать носа. Вы ключевая фигура поисков. Стоит им вас найти, как все будет кончено. Но, как я понял, у тебя другие планы в отношении меня, улыбнулся Шон Раддим. Так точно. Время от времени вам придется засвечиваться и выходить в эфир, толкая патриотические речи. Зачем? Спросила Нэнси, не желая, чтобы отец подвергался опасности захвата. Твой муж хочет, чтобы я отвлекал внимание от столицы, где он будет работать. Это правда? Именно так, дорогая. Нэнси переводила взгляд с отца на мужа, буквально разрываясь в душе, не зная, с кем ей пойти. Точку в ее переживаниях поставил Рон, сказав: «Ты останешься с отцом, но, и это не обсуждается, ему требуется помощь, в общем, сама все понимаешь, а теперь оставьте меня одного, мне нужно поработать над инструкциями». Отец с дочерью удалились, а Рон склонился над бумагами. Ему действительно требовалось разработать инструкции для ячеек бывших легионеров в остальных городах на материке. Там тоже имелись подземные ходы, и хоть Рону представлялось, что им будет легче выкрасть реакторы, следовало продумать все до мелочей. Требовалось также дать задание легатам легионов тайком выслать в города до 200 легионеров с оружием и боеприпасами, что очень непросто в условиях тотальной слежки за материком из космоса. Но тем не менее возможно, если разбить группы по 2-3 человека. Эти отряды нужны для отвлечения внимания солдат от самой кражи, чтобы они связали силы охранных гарнизонов АЭС. Самое сложное во всем этом плане было согласование даты, поскольку работы нужно закончить одновременно, ведь условия в каждом городе индивидуальные. И самое главное, ни одна группа не должна засыпаться, ведь стоит только раскрыться одной группе, как тут же по аналогии раскроют остальные, и все будет кончено. Написав инструкции, Рон отдал их президенту, чтобы он в свою очередь передал их закодированным сигналом во время своего второго сообщения, которое должно состояться уже завтра. Попрощавшись с женой, Финист вечером того же дня отправился обратно в Лорман-Сити. Вернувшись в город, Рон сразу же начал приводить свой план в действие. Для начала пришлось избавиться от датчиков, которые солдаты понаставили на дверях, ведущих в коридоры подземелья. Солдаты ставили, а жители ломали, ставили, ломали, и так несколько раз. Из-за вредительской деятельности аборигенов даже пришлось созвать небольшой военный совет. «Что у вас опять стряслось, генерал?» – спросил сенатор Фредерик. «Я надеюсь услышать, что вы изловили этих бандитов. Хотя, впрочем, вы объявили бы об этом загодя, а не стали приходить лично. Так что случилось? Проблемы с местными жителями? Они ломают наши датчики в подземелье. Зачем? Просто из вредности. Вы же сами слышали, что сказал их президент. Сопротивляться ненасильственным способом. Вот они и взялись за нашу аппаратуру. Как они объясняют, дескать, они не собираются терпеть никаких инородных штуковин в своих домах. Ясно. Что думаете делать, генерал? Может, их арестовывать? И что с ними делать? Держать? Кормить? Нет. Тогда что, взорвите штольни? И черт с ними, с этими датчиками, а то ведь не напасешься на них. Генерал Йенхолл согласно кивнул. А что все-таки с главарем? Может, он в городе под землей, а передачи эти так, уловка? Поинтересовался сенатор Фредерик. Нет, сэр, мы получили свидетельские показания от местных жителей, что они видели Шона Раддима, кое-кого из министров и этого примарха. Врут. Мы проверяли на детекторе. Ладно, взрывайте. Слушаюсь, сэр. Саперы сработали оперативно и спустя час заложили в подземных коридорах Лорман-Сити около полусотни зарядов. Сэм Фредерик вышел на балкон, к нему приблизился генерал и доложил. Проходы заминированы. Взрывайте, кивнул сенатор. Взрывайте, отдал приказ по рации генерал. Кто-то нажал всего одну кнопочку, и полсотни фугасов рванули по всему городу, тряхнув его так, словно он оказался в эпицентре землетрясения. Сэм сам почувствовал дрожь и с ужасом отметил, как все завибрировало. Одновременно с взрывами в небо взметнулись дымные земляные столбы. С одного из верхних балконов дома совета, на котором для обзора и расположились зрители, город просматривался как на ладони, и спикер сената не мог не увидеть, как то тут, то там вдруг образовались какие-то провалы. Фредерик, конечно, понял, что это рушатся дома. Что это было? Буквально змеей зашипел сенатор, переходя почти на истерический крик. Вы сколько взрывчатки заложили, бараны? Вы решили взорвать весь город? Я же просил просто обрушить эти подземные коридоры. Вы что творите, генерал, вашу мать? Простите, сэр, видимо, саперы несколько не рассчитали силы зарядов. Сэм Фредерик, тяжело дыша, хмуро смотрел на генерала. Он просто не находил слов, понимая также, что слова уже бесполезны. «Окажите всемерную помощь пострадавшему местному населению. Я немедленно распоряжусь», — кивнул генерал. «И немедленно отмените приказ о подрыве ходов в остальных населенных пунктах. Совсем, или уменьшить количество взрывчатки и рвануть? Совсем. Да, сэр, непременно распоряжусь». Отправленные к местам обрушения десантники вернулись ни с чем. Более того, побитыми. Разъяренные рамирцы забросали солдат камнями и обещали, что если они еще сунутся в город, то их будут жечь коктейлями Молотова. Что, собственно, и произошло. Когда солдаты на следующий день снова попытались патрулировать город, из окон на их головы помимо камней посыпались бутылки с зажигательной смесью, из-за чего сгорел десяток машин и даже две БМД. Эти беспорядки в Лорман-Сити и разгоревшиеся акты неповиновения в других городах послужили причиной для нового сбора военного совета. Это настоящая партизанская война. У меня несколько десятков раненых, негодовал генерал Йенхолл. Я прошу у вас разрешения принять соответствующие меры. Против кого, генерал? Против кого вы собираетесь принять соответствующие меры? Против кого вы собираетесь воевать? Против детей и женщин, вскричал в ответ сенатор Фредерик. Да они, может, только того и ждут. Если вы так поступите, генерал, местное население тогда совсем озвереет и может пойти на открытый конфликт с подрывом машин. Придется равнять город с землей, а это мне совсем ни к чему. Вам это ясно. Ведь если о таких зверствах станет известно на земле, наверняка эти аборигены все снимут, и возможность переправить материалы тоже имеется. Вон у них до сих пор два корабля около системы болтаются, тоже никак поймать не могут, не говоря уже о торговцах. Мои оппоненты таким подарком непременно воспользуются, размышлял сенатор Фредерик, и вместо славы освободителя колонистов от гнета местных тиранов-царьков я получу славу детоубийца и разрушителя городов с мирным населением. Генерал Йенхолл, вам это ясно? Потребовал ответа спикер Сената, очнувшись от своих невеселых размышлений. Да, но, что еще, я должен сказать, что разгорелись беспорядки в других городах, из-за чего, у них же мы ничего не взорвали. Нет, не взорвали. Тогда из-за чего они взбеленились? Не просто же так, должна быть причина. Они говорят, что якобы в Фербау и Александровске наши солдаты замечены в изнасилованиях. Якобы или замечены, нахмурившись, потребовал уточнения сенатор. Не знаю, признался генерал, пожав плечами, и нервно продолжил. Солдаты уже много месяцев находятся без женщин, а на этих планетах почти совсем нет борделей, по крайней мере на Рамире точно нет, так что все может быть. Понятно, скрипнул зубами Фредерик. Его брала злость, что из-за плотской похоти солдатни могут рухнуть его планы. А в других городах, в Глинке солдаты обвиняются в массовом грабеже в Марлоу и на Архипелаге, не помню, как тамошний городок зовется. Просто из солидарности с остальными городами и по наускиванию этого президента. Все ясно. А мне ясно, что это какая-то закамуфлированная акция к чему-то еще. Естественно, акция, вскричал сенатор. Мы здесь, если вы не заметили, нежелательные гости, и от нас хотят избавиться. Но что нам делать? Не отсвечивать. Сидите в своих гарнизонах и не рыпайтесь. А еще лучше, ищите этих ублюдков, генерал. Чем быстрее вы их найдете, тем быстрее мы вернемся на землю, и ваши солдатики получат своих шлюх за четвертак. Ищите. Следующий выход в эфир этих разбойников должен стать последним. Так точно, сэр. Десантники заперлись в центре города, и не думая казать носа в жилые кварталы. Чеворонный добивался, и он приступил к активной деятельности по расширению одного из коридоров, по которому планировалось выводить реактор к окраине, и рытью нового хода к самой АЭС. Работа двигалась споро. Работали всем миром, дело доходило до того, что люди ходили друг к другу якобы в гости, а на самом деле спускались под землю, брались за лопаты, кирки и тачки. А потом, помывшись, возвращались по домам. В первый же день удалось пробиться на 5 метров к цели, прокопав туннель 3-метрового диаметра. Чуть позже особенно много рабочих добровольцев поступало через 2 кинотеатра и из 2 десятков баров, к которым пробили ходы. Жизнь под землей буквально закипела. Рон надеялся, что и в других городах работа идет такими же ударными темпами. Хотя копать предстояло немало, около 300 метров, и чем ближе к АЭС, тем осторожнее следовало работать, чтобы не дай бог не привлечь к себе внимание. Любое движение солдат вглубь города тут же замечалось и пресекалось каменным обстрелом и закидыванием коктейлями Молотова. Так что, потеряв еще несколько машин, десантники окончательно оставили мысль патрулирования города и выяснения причин оживленного передвижения людей, ведь космическая разведка не дремала и показывала, что люди стали передвигаться гораздо активнее с момента высадки войск. Зная, что за ними наблюдают из космоса, Каждый считал своим долгом во время выхода на улицу и во время движения то и дело показывать в небеса неприличные жесты. Некоторые пошли дальше и писали на крышах своих домов ругательные выражения. «Эти засранцы что-то замышляют, сенатор», — повторял на каждом совещании генерал Йинхолу, показывая подобные фотографии. Такое отношение аборигенов его злило, но еще больше его выводило из себя то, что он практически ничего не может с этим поделать. Его солдаты заперты в своих фортах, и им позволялось двигаться только по центральной дороге. Аборигены словно намекали, чтобы они выметались из города. «Нутром чую, что что-то нечисто. Может, и так», — соглашался Сэм Фредерик. «А по мне, так это демонстративное поведение показывает нам, что, дескать, продолжаем жить, как жили. Не удивлюсь, если праздники будут устраивать еще с большим размахом и гуляниями, чем прежде. Зачем? Да нам назло». Йинхолу от досады стукнул кулаком по столу и нахмурился. «Что, генерал, не такое отношение вы готовились увидеть, а?» Горько посмеялся спикер Сената. «Не такое. Не иначе на свои жалкие легионы надеются. Кстати, что с ними? Вы их уничтожили. Эти собаки рассеялись по горам и лесам, точно дикие звери, и так же как дикие звери, нападают на моих солдат из засад. Что же авиация? А что авиация? Ее еще навести на цель нужно. А как это сделать, если неизвестно, где засел противник? Все же я считаю, что их уничтожение лишь дело времени. Что касается горожан, разрешите, сенатор, я переброшу сюда дополнительные подразделения, и аборигены содрогнутся от страха. Если ваши солдаты, генерал, только и могут, что наводить страх, мне это совсем ни к чему. Поймайте главарей, это сейчас самое важное, а на выходки аборигенов больше не обращайте внимания, пусть тешат свое самолюбие, если им так угодно. Пока шло это очередное собрание в Лорман-Сити и другие города, стали просачиваться первые партии легионеров, причем вместе с вооружением, все тем же примитивным способом, в потайных нишах грузовых машин, а в частности, в столицу еще и вместе со строительными материалами для возведения новых домов взамен подорванных. «Джозеф, как я рад тебя видеть!» – поздоровался с легатом первого легиона Рон Финист, выбравшись из подвала и обнаружив его ужинающим на кухне в доме Максвиллов. «Привет, примарх!» – кивнул он, отвечая на крепкое рукопожатие. «Как добрался?» «Нормально, вместе с погонщиками скота». «Хорошо, а как в целом легион держится?» «Потому, как это сказал Тит, Рон понял, что дела на самом деле не ахти. Большие потери. В целом мне не удалось связаться с чуть более 200 десятков. Остается лишь надеяться, что в большей части случаев виноваты горы». Финист кивнул, на примере первого легиона подсчитывая потери во всем легионе. Выходило что-то около 10-15 тысяч человек, целый легион. «Надо бы побыстрее решать вопрос с землюками, примарх. Десантники разработали новую тактику, и как только обнаруживают отряд или его признаки, сразу же высылают целую эскадрилью пеликанов с десятком тирана. Мелким отрядом против такого количества десанта не выстоять. Мы работаем над этим, Тит. Когда уточним степень готовности у остальных, подтвердим дату акции. Предварительно же операцию назначили на День пахаря, через 2 недели. День пахаря», — с многозначительной интонацией повторил Тит. «Этот когда-то светлый праздник Рамира много лет назад превратился в день траура. Именно в день этого праздника пираты Керби Морфеуса похитили с планеты тысячи ее жителей, превратив всех женщин и пожилых мужчин в рабов, а молодых парней в бездумных солдат, церберов, которые потом вернулись, ведомые повелителем, для покорения собственного мира, и двинулись бы дальше, если бы Рону не удалось с помощью будущей жены Нэнси избавиться от зомбирования и убить психопата-пирата. И вот этот день должен снова обрести свое радостное значение и стать вторым красным днем освобождения в календаре Рамира. Первые же праздновали как освобождение от власти негров. Ну а чтобы приблизить этот день, можешь присоединиться к нам завтра в забое. С радостью. Доложить о готовности», — попросил командир торгового судна «Протон» Эдвард Стамески, войдя на капитанский мостик. «До выхода из прыжка 12 минут. Все системы работают нормально», — отрапортовал первый помощник Флетч Дохмар. Сев в свое кресло, капитан пробежался взглядом по строкам состояния своего терминала и удовлетворенно кивнул. «Так и есть. Даже более того, поломок в этом походе на удивление мало, а сломанные насосы и полетевшие инжекторы – это пустяк. Протон относился к числу старичков, и за ним требовался глаз да глаз, а то того и гляди что-нибудь выйдет из строя, и можно застрять ой как надолго, потому как этот район космоса не отличался оживленным движением, особенно сейчас, а застрять где-нибудь в глуши – это самый страшный кошмар, который мог приключиться с кораблем и его командой. Лучше уж повстречать злобных инопланетян. Эдвард Стамески тяжело вздохнул. Не о таком будущем он мечтал. Начиная свое дело 7 лет тому назад, он рассчитывал поменять протон на более новое судно после 4 лет работы, и поначалу все шло неплохо, но потом началась эта круговерть с парадом независимости, и все пошло прахом. Цены на продукцию поползли вверх, за ними процентные ставки по кредиту, что приходилось выплачивать за корабль, так что он едва-едва смог его выплатить. В таких условиях о новом корабле даже и думать было нечего. Приходилось летать на том, что есть. Впрочем, старик еще ни разу его серьезно не подвел, всегда доставляя экипаж и груз до места назначения, хотя денег на мелкий ремонт жрал без меры. Закатив глаза, Эдвард подсчитал, что денег, потраченных на ремонт за все 7 лет, хватило бы, чтобы, продав протон, взять такого же класса судна, но в 2 раза новее. Но, увы, единовременно таких денег у капитана в кошельке никогда не водилось, а лезть в новую банковскую кабалу, только-только выбравшись из предыдущей, Стамески не хотел до смерти. Почувствовав на себе долгий взгляд помощника, капитан повернулся к нему. «В чем дело, Флетч?» «Говори уже», — недовольно протянул Эдвард. «Ты уже вторую неделю такой смурной ходишь. Что случилось? С кораблем что-то не так, о чем я не знаю?» «Нет, капитан, с кораблем все на удивление в порядке». «Тогда чего зыркаешь?» «Капитан, я все хочу спросить, чего мы в такую даль поперли?» «Ответ очевиден. Зарабатываем деньги. Не ты ли хотел купить своей невесте дорогое колечко, сережки и цепочку на свадьбу?» «Это понятно, но зачем так далеко?» «Ах, вот оно что!» — засмеялся Стамески. «Боишься, что не дождется суженого?» Флетч хмуро взглянул на капитана, чем вызвал новую порцию его смеха и широкие улыбки остальных членов команды капитанского мостика, которые они тут же с трудом попрятали, нацепив на лица серьезные выражения. Первый помощник капитана хоть и молод, но неприятности от него можно огрести по полной.